Он ее уже второй час ест. Никак наесться не может. Косточки все гладает и гладает, як та собака. Так что вам нести? Неси мне макароны по-флотски, селедку с буряками, солянку с колбасой. Главное, водку не забудь. А вот водки у нас хоть залейся, что есть, то есть. Так что пейте на доброе здоровьечко. Официант неспешно ушел за заказом, ничуть не удивившись прожорливости клиента. А Турецкий наблюдал за мужиком, у него текли слюнки. Наверное, курица была очень вкусной. Час назад, раз он никак не может от нее оторваться. Принесли заказ крашеной даме, и она набросилась на солянку, как будто не ела дня два. Минут через 10 перед Турецким тоже стояли тарелки, и он нашел еду вполне съедобной. Хотя сильно сомневался в ее свежести, но голод не тетка. Чтобы все пошло хорошо, он налег на водку. Выпив подряд 3 рюмки, закусывая поочередно из разных тарелок, Турецкий почувствовал, как тоска опять навалилась на него. Настроение резко ухудшилось. Перед глазами стояли удивленные лица Антона и Ирины. А почему они, собственно, были так удивлены? Потому что не ждали его. Думали, он ни за что не догадается, что Ирка торчит у Антона. Может, она вообще жила у него все эти 5 дней? Подлая баба! Водка закончилась очень быстро. Турецкий повторил заказ. Ресторан постепенно заполнялся людьми. Аромат жареной курицы поплыл над столиками, и Турецкий подозвал официанта. — Слышь, парень, а где курицу жарят? — спросил он, едва ворочая языком. — Где-где? У нас жарят на кухне, — проворчал официант. — А ты говорил, все съели. — Так кто в обед съели? А дело к ужину идет. Новое готовят. Вы тут уже 3-й час сидите. Неси мне курицу и еще водки. Осталось там у вас? Что у нас всегда есть, так это водка. Гордо ответил официант и пошел на кухню. Турецкий продолжал думать свою тяжелую думу. Он сейчас едет неизвестно куда и зачем. Вся его жизнь рушится, а Ирка тем временем, наверное, собирает свои вещи и переселяется к Антону. Или Антон с Васенькой и со своим барахлом перебирается в квартиру Турецкого. Ирка получит сразу и мужа, и сына. Не зря она так долго окучивала Антона. Добилась-таки своего, гады! Он обхватил голову руками и уставился в пустые тарелки. Официант грязную посуду не убирал, наверное, принципиально. Дожидался, когда посетитель уйдет. Турецкий обвел мутными глазами ресторан. Интересно, что произошло за это время? Куда подевались знакомые лица? Крашеной дамы не было, наелась и ушла. За ее столиком сидела пожилая чопорная пара. Дама с высокой прической брезгливо разглядывала пятно на скатерти. Лысый мужик нетерпеливо постукивал по столу пальцами. Дядька с обглоданными костями тоже ушел. И молодая смешливая парочка исчезла. Его окружали незнакомые лица. Все жевали, громко разговаривали, смеялись. Весь этот ор перекрывал пропитой голос какого-то певца, который пел блатные песни. Турецкий с пьяну начал искать его взглядом, пока не понял, что это включили запись. Ирка сейчас готовится ко сну. Хотя нет. Какой сон в 7 часов вечера? Что она там делает? Он уже забыл, что мысленно начал переселять ее в квартиру Антона и представил, как она после работы выходит на улицу,